Но чем же мы можем заработать у Бога? Что мы можем дать Ему взамен того, что нам для жизни нужно? Ведь Бог ни в чем не нуждается. Так обычно принято думать, но это не вполне верно. Бог нуждается в нашем труде. Мы призванные помощники и сотрудники сил света в проведении ими на нашей планете плана эволюции. Каждый из нас имеет определенную задачу и определенное назначение. Каждый из нас, в зависимости от своих индивидуальных способностей и свойств, поставлен на такое место, на котором он может быть наиболее полезен. Как бы ни казалось нам ничтожна та роль, которую мы в жизни выполняем, она есть именно та, которая нам назначена. Более или менее добросовестным выполнением своего долга мы зарабатываем большее или меньшее количество милостей у Бога, но они ни в коем случае не являются результатом наших выпрашиваний и наших молитв. Есть же люди, которые никогда не молятся, и тем не менее они тоже не лишены милостей, ибо труд есть их молитва. Если же человек сознательно всякий свой труд превращает в великое служение высшим силам и на исполнение всякой своей обязанности смотрит как на сотрудничество с ними, на благо всего человечества и на пользу эволюции, то его постоянный труд, добросовестно, охотно и с любовью выполняемый, есть его постоянная молитва. Для такого человека отпадает необходимость участвовать в продолжительных общих молитвах в храмах. В учении говорится: «Гимн Творцу не только в храме возносится, но воск свечи проливается в труде жизни». Листы Сада Мории, том 1, параграф 94. Этим, конечно, не сказано, что молитвы не нужны. Есть чудесные молитвы, прекрасно выражающие различные душевные настроения человека, в которых смятенный человеческий дух в минуты различных потрясений обращался с призывом и мольбой к высшим силам. Повторение таких молитв, когда от горечи жизнь становится нестерпимо и тяжела, и слабеют у человека и сила, и воля, является истинным целебным бальзамом на его измученную душу, приносящим струю освежения и восстанавливающим необходимое для преодоления дальнейших препятствий и силу, и волю. В учении сказано: «Вы знаете, насколько мы против всякой магии». Но даже в случае обращения к светлой иерархии остается значение зова моления. Нужно помнить, что и земные силы не откликаются без письма. Такой же ток, совершенно вещественный, возникает при сознательном обращении к иерархии. Мир огненный, часть 1, параграф 268. Для превращения своего каждодневного труда в молитву, в великое служение высшим силам, необходимо лишь развитое сознание. Необходимо изменить свой взгляд на свою обычную работу, не смотреть на нее как на неприятную тягость, как на отбывание номера, но как на радостную возможность сделать угодное Господу, как на постоянное предстояние перед Творцом, который видит нашу работу и наше усердие к ней. Лишь хорошо исполняемым своим трудом мы возвращаем Творцу то, что получаем от Него, ибо лишь такой труд, поднимая качество самой работы, способствует как совершенствованию человека, так и эволюции всей жизни. Цитата. «Истинно, если знаете непрестанное предстояние, уже имеете кратчайший путь к нам. Для людей обычно особенно страшна каждодневность. Для них она есть символ утомления и нисхождения. Между тем для нас каждодневность является совершенствованием и восхождением. Она открывает врата беспредельности. Можно полюбить каждодневность, ибо она закаляет дух и дает мужество помыслить о нескончаемости цепи трудовых веков. Кому-то они устрашения, но утонченное сознание примет их как источник бесконечного творчества. Прекрасные культы тускнели от каждодневности, но как прекрасно сознание, что даны каждодневная преданность и пылающая любовь к иерархии. Если скажу «люблю тебя, Господи», и «предан тебе, Владыка», и «чту тебя, Учитель», в какой мощный хор обратится это словословие на дальних мирах? Так можно каждую преданностью открыть новые затворы и как чудесно ощущать неисчерпаемость великих понятий. Явление завещания может быть кратко. Пылайте сердцами и творите любовью. Иерархия, параграф 176.